«Ничего, брат, в случае чего, найдешь другую, и не одну, а в каждом порту. Она дождется, мы любим друг друга». Тут уже члены экипажа не выдержали и прыснули в кулаки. Они знали, что невеста Флетча, он сам показывал ее фотографии, не то чтобы некрасивая, бывают и страшнее, но красота ее весьма своеобразна, и такая точно дождется. Но что поделать, любовь зла. Хотя, наверное, все дело в долгих путешествиях, после которых и косматая горбунья станет первой принцессой. «Я не об этом», — медленно выговорил Дохмар. «Просто, как мы знаем, на Рамир направился флот. Именно поэтому я и лечу туда. Но это же делает планету зоной особого внимания. Вы же знаете, как флотские не любят посторонних в своих делах. Нам просто не разрешат посадку. В итоге мало того, что мы потратим время, так еще сожжем уйму топлива и ничего не получим. Убытки одни. Это риск, парень, хочу подчеркнуть. Осознанный риск», — серьезно ответил капитан Стамески. «А, как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я намерен всеми правдами и неправдами пробиться к планете и закупить товар. А товар этот, сам понимаешь, в условиях негласной блокады, когда все торговцы думают, что им ничего не обломится, пока не уйдет флот, и не лезут на рожон, дешевый. И мы вместо 20-30% чистой прибыли после продажи груза на Земле в случае обычной торговой операции, можем поиметь 70, а то и все 100%. Или ничего, это уже как повезет», — поплевав через левое плечо, ответил Эдвард и пожал плечами. «Но хватит разговоров, пора заняться делом». «Слушаюсь, командир», — ответил Флетчи, уставившись в монитор своего терминала, отрапортовал. «До выхода минута 20. Экипажу приготовиться к выходу из прыжка», — объявил капитан Стамески по громкой связи. «Всем занять свои места». Экипаж, кто не был готов, поспешил закрепиться в ближайшем кресле. Протон имел особенность выходить из прыжка с сильным толчком, и никто не хотел себе ничего поломать. Минута вышла, и торговое судно, выдав ослепительную вспышку, выскочило в привычном пространстве. «Все системы работают в норме», — доложил Флетч, не увидев ни одного тревожного сигнала. «Кл», — обратился к штурману капитан. «Одну минуту, командир». «Все верно, мы в заданной точке». «Отлично, наблюдается объект», — доложил радарный, он же связист. «Получаем сигнал бедствия». Эдвард недовольно поджал губы. Связывать себя с проблемным кораблем не хотелось, особенно если это что-то серьезное. Вдруг повреждения настолько велики, что придется снимать экипаж. Но жесточайшие правила и этические нормы не позволяли ему пройти мимо. К тому же он сам мог однажды оказаться в таком положении, когда ему потребуется помощь. И он очень не хотел бы, чтобы коллега, особенно если им по иронии судьбы окажется этот парень, прошел мимо. «Давай к нему, Кл». «Понял». Протон, развернувшись, направился к кораблю, терпящему бедствие. Через час корабли сблизились настолько, что их командиры могли разговаривать в режиме реального времени без изводящих нервы минутных задержек. «Благодарим, что не прошли мимо», — раскланился капитан поврежденного корабля. «Меня зовут Кристофер Риа. Я командир судна Ария-2. Приятно познакомиться. Эдвард Стамески, командир судна «Протон», к вашим услугам». «Что случилось с вашей старушкой, капитан?» «Ничего серьезного, Кэп. Небольшие неполадки в двигателе. Не будете ли вы так любезны продать нам смеситель, а то наш окончательно вышел из строя, как бы мои механики ни старались». «Одну минутку, Кристофер», — кивнул своему первому помощнику Эдвард. Флетч все понял правильно и набрал топливный смеситель в файле запчасти. Посмотрев результат, Стамески ответил: «У нас есть запасной смеситель ТСН-29С. Вас устроит?» «Вполне». «А цена в 125 тысяч?» — осторожно спросил Эдвард, завысив реальную цену агрегата почти в 3 раза. Капитан Риа, пожевав губами, кивнул: «Тоже. Тогда швартуйте шаттл». Спустя несколько минут от Арии-2 отстыковался грузовой шаттл. «Могли и малый челнок послать», — проворчал Флетч. «Ладно уж, и так загнули цену», — отмахнулся Эдвард, зная, что носовой демпфер слабоват, и если шаттл с Арии-2 стукнет чуть сильнее, он может сломаться. Впрочем, поломки демпферной камеры Стамески опасаться перестал, увидев, как шаттл мастерски маневрирует, заходя на стыковку. Пока пилот шаттла приноравливался, чтобы убить время, Эдвард продолжил разговор: «Вы, я так понимаю, уже с Рамира, или только направлялись туда, до того как сломаться?» «С Рамира», — кивнул Кристофер Риа. «Только успели сделать один прыжок, как смеситель окончательно сдох. Ни туда, ни сюда. «Понимаю. И как там? Флотские уже взяли под контроль планету?» «Почти. Я в смысле, они уже разрешили торговлю, или вы с пустыми трюмами? Мы загрузились до того, как они начали высадку, так что не знаю. Мы тут уже черт-те сколько болтаемся». «Ясно. Разговор пришлось пока отложить, потому что пилот пошел на конечный маневр. Еще минута сближения и шаттл стукнулся в демпферную камеру, чуть тряхнув грузовик. «Камера в порядке», — облегченно подумал Эдвард. «Видно, что пилот настоящий ас в своем мастерстве. Мне бы таких, а то, что не стыковка, так поломка». Неожиданно связь с Арией 2 оборвалась. «Что за черт?» – удивился Эдвард, пытаясь вызнать у терминала причину поломки. Ответ компьютера: «Отсутствие внешней антенны его озадачил». «У нас что, от удара антенну снесло?» – тоже удивлялся Флетч Дохмар. «Глупости. Резервная также не работает, командир». «Да что, черт возьми, происходит? Ребята, как у вас дела?» Но остальные члены экипажа показали, что у них все нормально, и из всех систем не работает только связь. Флетч переключил заставку отсутствия связи на внешний обзор. Внешняя камера показывала приближавшийся корабль. Вглядевшись повнимательнее, Дохмар заметил какое-то несоответствие. Название затерто, но не очень хорошо, и буквы, проглядывавшие сквозь отлупляющуюся краску, явно не составляли слова «Ария-2». Скорее уж что-то, начинающееся на «В». «Командир, тут что-то непонятное», — неуверенно заговорил Флетч, показывая на экран. «Что?» — крик, раздавшийся в коридоре, заставил всех вздрогнуть, а в следующий момент в центр управления ворвались вооруженные люди в одинаковой пятнистой коричнево-желтой униформе. «Всем оставаться на своих местах», — закричал тот, у кого на плече красовался золотистый венок. «Не двигаться, руки держать на виду. Любое резкое движение будет рассматриваться как угроза и караться на месте». Но никто и не думал вскакивать. Подобное событие шокировало всех присутствующих, и они словно приросли седалищными местами к своим креслам. Многие не смогли бы встать, даже если бы и захотели, ноги буквально отнялись. «Что происходит? Вы пираты?» — промямлил Эдвард Стамески. Он, конечно, слышал о пиратах, но не думал, что попадется вот так, вообще не думал, что попадется пиратом. «Нет, мы не пираты, хотя федеральные власти Земли нас так называют», — ответил вошедший вслед за вооруженным отрядом человек. По одежде он явно не относился к числу этих не то солдат, не то боевиков-пиратов. «Это он настоящий командир Арии-2, а не тот Риа, если судно действительно так называется», — подумал Эдвард. «Кто вы? Что вам нужно?» «Успокойтесь, мистер Стамески», — жестче добавил Франк Харч, пресекая готовую прорваться, точно цунами, истерику. «С вами ничего не случится. Мой корабль, с вашим протоном тоже ничего не случится, он останется с вами при условии, конечно, что вы будете делать все, как вам скажут». «Что же вы от нас тогда хотите?» — растерялся Стамески. «Ваш корабль на время реквизируется легионом для своих нужд». «Легион, да». Стамески с видимым облегчением перевел дух. Разумеется, он слышал о легионе, освобождавшем миры от земных переселенцев, негров, вышедших на нескольких мирах из-под контроля местных властей и узурпировавших власть, а иногда сбивавшихся в жестокие банды. «Что ж, надо сказать, это гораздо лучше, чем пираты. Если будете в точности и в срок выполнять все мои приказания», — продолжил Франк Харч, — «то не только уйдете целыми и невредимыми, но и в накладе не останетесь. Последнее меня радует больше всего. Я знал, что мы найдем общий язык». «Что я должен делать?» — с рвением спросил Эдвард и даже подался вперед. «Всему свое время», — усмехнулся капитан Вымпела. «Торговцы, что с них взять?» — подумал Харч. «Они везде ищут свою выгоду. Но если бы не он...» — Франк мысленно воздал хвалу Богу. «Если бы не этот торговец, пришедший так вовремя, операция, задуманная примархом, могла бы провалиться. Впрочем, ничего до конца еще не известно. Но свою часть плана он, по крайней мере, выполнил. А пока правьте Крамиру». «Слушаюсь». Протон начал движение Крамиру, а его собрат Вымпел пошел на обходной маневр. Ему предстояло появиться у системы днем позже и с другой стороны, чтобы флотские ничего не заподозрили. Малое торговое грузовое судно «Протон» штатно преодолело суточный прыжок до системы Рамира и, выскочив из-под пространства, стало приближаться к планете, предварительно дав сигнал победоносцу, что все прошло удачно и кораблем командует Франк Харч, выполняя задание примарха. «Рамир, вызываю Рамир», — говорит командир транспорта номер 3079-893-77 Эдвард Стамески, позывной «Протон». Прошу разрешения на посадку 4 грузовых шаттлов для закупки продовольствия. Прием. Ответа долго не поступало, и связисту пришлось несколько раз повторить сообщение командира, прежде чем их услышали и соизволили ответить. Говорит капитан Каррера, крейсер «Белый Орел», борт 3079-893-77 «Протон», в доступе отказано. Повторяю, в доступе отказано. И что теперь? Спросил настоящий командир судна, повернувшись к Франку Харчу. Эдвард Стамески начинал думать, что обещанная плата за выполнение приказов захватчика не так уж и велика. И вообще он зря дал себя втянуть в эту авантюру, особенно теперь, когда собственными глазами увидел боевые корабли Земли. Продолжай движение, с флотскими шутки плохи. А как ты думал пробиваться? Насмешливо спросил Харч. Ведь знал же, что у Рамира будут кружить корабли Земли. Эдвард лишь смущенно пожал плечами. Четкого плана на этот счет у него не было. Он надеялся, что верное решение и слова придут к нему сами, по наитию, уже на месте. Но вот он на месте, а в голову ничего не лезет. Это все из-за легионеров на моем корабле, решил Стамески. Продолжай давить на них, подстегнул Харч примолкшего капитана. Завяжи с ними разговор и дави, продавливай. Хорошо, неуверенно кивнул Эдвард, подумав, что легко сказать продавливай. А как их продавливать-то? Дави на жалость, угрожай в конце концов, подсказал Франк, увидев смятение на лице коллеги. Главное, говори, вытягивай на разговор. Стамески, собравшись с духом, лично взялся за микрофон. Капитан Каррера, вы меня слышите? Это Протон. Что еще, мистер Стамески? Прошу вас, капитан Каррера, войдите в наше положение. Мы преодолели кучу световых лет, потратили уйму топлива, чтобы добраться сюда и закупить продовольствие для Земли, которую вы, надо полагать, и защищаете от голода. Повторяю, Протон, в доступе к планете торговым кораблям отказано. Это зона особого внимания. Любое нарушение будет караться соответствующим образом. Немедленно развернитесь и уходите из системы. Это приказ. Экран снова потух. А теперь что? Продолжай движение, кивнул Франк. К нам встречным курсом двигаются 3 метки, доложил радарный. Слышали, мистер Харч? Они послали перехватчиков по нашу душу. Сейчас еще возьмут и пальнут почем зря. Не бойтесь, Эдвард. Они с вами ничего не сделают. Катер и 2 истребителя «Корсар» взяли грузовик в коробочку. Истребители попытались завернуть грузовик, но «Протон», словно не видя их, продолжал двигаться в сторону планеты. Настойчивость торговца не осталась незамеченной, и на связь с «Протоном» вышли уже с «Белого Орла», говорит командир крейсера «Адмирал Прауп». Немедленно разверни свою колымагу, торговец, иначе мои ребята расчешут тебя в хвост и гриву, а если это не поможет, то тебя арестуют и будут судить. За что же меня судить, господин адмирал? Буквально вскричал Стамески. За невыполнение распоряжения и проникновение в закрытую зону. Но ведь я всего лишь хочу приобрести продовольствие, поверив словам мистера Сэма Фредерика, спикера Сената. Я подумал, что где-где, а там, где он находится лично, его обещание сдержит. Так неужели меня нужно судить за то, что я поверил его выступлению? Судить за то, что я хотел купить продовольствие по обещанным справедливым ценам? Вице-адмирал недовольно пожевал губами. Вот ведь торговцы, черт их дери, всюду лазейку найдут, все вывернут таким макаром, покажут свою правоту, что не подкопаешься. Закупите продовольствие в другом месте. Попробовал отбиться от торговца адмирал. Увы, сэр, печально покачал головой Эдвард. Мы как раз с Вероны, тоже зоны особого внимания. Там нас вообще чуть за мятежников не приняли. Неужели вы думаете, что мы поперлись бы в такую даль, если бы могли купить зерно в более близком к Земле мире? И вот теперь нас гонит даже отсюда. А следующий мир, где мы можем наполнить свои трюмы, так далеко, потребуется сделать такой большой крюк, что я даже не уверен, что нам хватит топлива добраться до него после всех наших скитаний. Хотя, если вы будете так щедры, что снабдите нас горючим, безвозмездно, вот тогда. Эк ты загнул, засмеялся адмирал Прауп. На халяву горючки решил поймать. Убирайся из системы, паразит, пока я не потерял терпение и не саданул тебе в сопло ракетой. Но помилуйте, господин адмирал, убирайся. Хорошо, господин адмирал, вошел в раж Эдвард Стамески. Хорошо, я уйду и направлюсь прямо к земле с пустыми трюмами. Ничего, я в накладе не останусь. Может, даже неплохую прибыль получу. Хотите знать как, адмирал? Я скажу, созову журналистов, Я им покажу свой маршрут, мою с вами запись, они заснимут голые стены и состряпают отличный репортаж о том, как сенатор Фредерик выполняет свои обещания по добыче продовольствия для голодающих, ради которых он так распинался. Или все же он свое дело сделал, но покупать продовольствие смогут только избранные. Думаю, акулы-пера хорошо обсосут эту кость. Командир крейсера мысленно сплюнул. Опять эта чертова политика. Шумиха на земле действительно могла подняться немаленькая, и во всем будет виноват он, вице-адмирал Прауб. Спикер Сената по возвращении ему такое не простит. И все из-за этого вшивого торговца. Нет, крайним в крушении сенаторской карьеры он становиться не собирался. «Черт с тобой, проходимец», — выдавил командир крейсера. «Сбрасывай свои челноки. У тебя ровно сутки, чтобы загрузиться под завязку и слинять отсюда. Всенепременно». Связь оборвалась, и почти сразу от протона отстал конвой. «Молодчина», — похвалил Эдварда Стамески Франк Харч. «Отличная работа. О лучшем исполнении даже и мечтать невозможно. Спасибо», — сощурился командир корабля. Похвала была ему приятна. Черт возьми, он и сам собой гордился. Это же надо, продавить целого адмирала. Еще раз спасибо, но куда править челноки? Да, вот с этим загвоздка, сразу погрустнел капитан Харч. Инструкции на этот счет ему до сих пор не дали. Ведь шаттлов на протоне 4, а городов, в которых проводится операция по выемке реакторов, 5. И не посоветоваться. Несанкционированную передачу с планетой сразу же засекут, и все раскроется, а челноки надо уже сажать, вот ведь незадача-то, но делать нечего, и Франк показал, давай сажаем Фербау, Лорман-Сити, Глинки и Марлоу, сей момент, через несколько минут челноки отстыковались и пошли на снижение, обратный отсчет начался, майор Бахлер Карелла не знал, что увидит в момент выхода возле системы планеты Рамир, впрочем, у него, как и у любого военного, всегда имелся план, он не особо спешил, на пути к цели сделал крюк для дозаправки, но медлительность его объяснялась не этим, а тем, что он решил, как ни ужасно это звучало даже для него самого, дезертировать. Малая скорость и даже задержки в пути также объяснялась не столько его нерешительностью на дезертирство он решился на третий день, сколько тем, что он хотел дезертировать как командир двух рейдеров, которые в настоящий момент находились под его командованием. Именно для этого он устраивал всевозможные задержки, чтобы выяснить настроение своих подчиненных и экипажа. С экипажем вопросов не возникло. Все они уроженцы третьих секторов, собственно, потому и пошли в армию, что хотели вырваться из беспросветной нищеты и грязи, и возвращаться туда не хотели, а им грозило увольнение, как и самому майору. Так что куда угодно, заниматься чем угодно, только не домой. Оставался еще офицерский корпус, уроженцы уже вторых секторов земли. Им было что терять, и слово «присяга» не было для них пустым звуком. Их майор прощупывал очень осторожно, в разговорах подбрасывая шипы вроде невинных вопросов. Чем займетесь на гражданке? Или интересно, каково это быть таксистом или рабочим на фабрике? Эти вопросы в момент отдыха от вахты сверлили головы людей, и они начинали задумываться над тем, что на флоте у них, в общем-то, после такого провала с пиратами, будущего нет, как нет его и на земле. Ведь, как известно, познавший чувство полета ползать уже не сможет. И вот когда имелась последняя возможность садить несогласных, Бахлер раскрыл перед экипажами свои карты, предложив дезертировать с кораблями и примкнуть к пиратствующему легиону, обещав отпустить тех, кто пожелает остаться верным присяге. Но таковых не нашлось ни среди офицеров, ни тем более среди экипажей из матросов и мичманов. И два рейдера, еще раз дозаправившись, рванули к Рамиру вслед за легионом, который их так побил. «Хоть бы они были целы», — взмолился майор Карелла с таким же неистовством, с каким когда-то желала им смерти. И Бахлера можно понять, ведь гибель пиратов означала одно из двух. Либо им действительно придется стать вольными пиратами и рассчитывать только на свои силы, либо забыть о решении дезертировать и вернуться на землю как ни в чем не бывало и принять удар судьбы, каким бы он ни был, чего очень не хотелось. Рейдеры выскочили в обычное пространство, и майор тут же запросил, ну, что видно, четко видны два корабля с внешней стороны системы, сэр, чьи, минутку, сэр, компьютер обсчитывает данные, вот, лайнер Салимания и малый грузовик Протон, Протон, может, вымпел, нет, сигналы показывают, что это Протон, да и внешние данные не совпадают с нашими знакомыми, Бахлер усмехнулся такому отступлению в рапорте, но не стал делать замечания, в конце концов, Они уже не военные и можно позволить более свободное общение между членами экипажа. Что касается вымпела, то его могли сбить, подумал майор. Торговое судно углубляется в систему и ведет активные переговоры. Ясно, типичный торговец выбивает разрешение на посадку. Есть что-то еще? Да, сэр, наши, то есть флотские корабли, поправился офицер радарного блока. Плохо, подумал майор. Наши пираты еще не побеждены, но и не победили, что было бы предпочтительнее. Но, как говорится, всего хорошего понемногу. Конкретнее, четко виден десантный корабль, сэр, и три корабля среднего класса, один из которых наверняка крейсер, самый малый, линкор или корвет. Что касается третьего, то, авианосец, многовато для нас, но что ж, делать нечего, ход сделанный назад дороги нет. Вызовите лайнер. Есть, сэр. С лайнера долго не отвечали, более того, его двигатели пришли в готовность, и пушки развернулись в сторону рейдеров. Тем не менее экран зажегся и появилось изображение командира корабля, несколько ошарашенного. Видя, что собеседник не знает, что сказать, глядя вопросительным взором, разговор решил начать сам майор. «Я хотел бы поговорить с твоим командиром, примархом, кажется, так вот, у меня для него есть весьма выгодное предложение». От таких слов детина стал выглядеть еще глупее, тем не менее он мог ответить очень даже учтиво и, что важнее, даже без намека на иронию. «Прошу прощения, майор, но в настоящий момент примарха Финиста на борту Победоносца нет, более того, он сейчас на планете». «Вот как?» Подобное обстоятельство несколько путало карты Бахлера. «Но если вы не шутите и не хотите заманить нас в какую-нибудь ловушку», тем временем продолжил Гарпун, увидев некоторое замешательство Карелы, «то я могу организовать срочную передачу примарху сигнала с изложением вашего предложения». «Как вам такое предложение?» Майор серьезно призадумался. На какую-то секунду он решил, а что если атаковать эти корабли? В случае победы, он герой. Но нет, несмотря на очень даже побитый вид, видимо, проход к планете для десантирования легионов обошелся очень дорого, и Бахлер отказался от этой идеи. Если уж эти суда не поймали настоящие тяжелые военные корабли, то что уж говорить о его двух рейдерах, которым хватит пары-тройки попадания из этих 100-миллиметровых орудий, чтобы откинуть копыта. Последней причиной для отказа от таких действий послужили выскочившие из борта лайнера самолеты, разошедшиеся фронтом явно для того, чтобы в случае чего прикрыть огнем из пушек и залпами ракет тяжело стартующий с места лайнер. «Мне подходит», — кивнул майор Карелла, — «передай своему командиру, что я готов войти в состав его армии на следующих условиях». На этих словах Гарпун совсем опешил и даже пропустил мимо ушей почти все условия найма майора. Уж чего-чего, а этого он никак не ожидал, хотя знал, что примарх на что-то подобное со стороны этого майора надеялся. «Ну так как?» «Да, передам. Прямо сейчас». «Отлично, буду ждать ответа. Но уж не взыщи, свяжусь для подстраховки со своими бывшими коллегами на случай отказа, так сказать, для получения инструкций». Гарпун криво улыбнулся и, кивнув, разорвал связь, чтобы составить срочное донесение примарху. Вместе с прочими жителями Лорман-Сити, бывшими и настоящими легионерами, махал киркой Ирон Финист, отбивая от стены перед собой комья глины и камня. 5 минут, и к работе приступала следующая партия забойщиков, лопатами загружая отваленную породу в тачки. Рон, несмотря на усталость, работал со остервенением, ведь прошло уже 3,5 недели с момента начала подкопа, и они вот-вот должны подойти к стене АЭС. В назначенный час проломив ее взрывом, они окажутся внутри станции и смогут изъять реактор. Но желанная стена все не появлялась. Мысль об ошибке даже не приходила, расчеты верны, стена должна показаться с часу на час, прячась за 1,5-2 метрами породы. И ее нужно во что бы то ни стало достичь сегодня, ведь завтра день пахаря. В двух городах, Александровске и Глинке, основные работы уже закончили, в двух других, как и в самой столице, вот-вот должны были завершиться. Также радовало, что проникновение в города отрядов легионеров осталось незамеченным, и все было готово к штурму. Наконец отвалы убрали и увезли, но не успел Рон приступить к работе, уже занеся кирку для нового удара, как к нему подбежал взволнованный легат Тит. «Примарх, срочное сообщение от Гарпуна. Что такое? Он в опасности», тут же спросил Рон, ведь Гарпун мог выйти на связь только в случае, если ему угрожала опасность захвата или уничтожения. «Нет, другое». «Хорошо». Оставив инструмент, Финист поспешил из-за боя, чтобы лично ознакомиться с внеплановым сообщением командира победоносца. Отлично. Франку удалось захомутать торговца. Надеюсь, он сможет уломать флотских и получить разрешение на посадку челноков. Если бы командиру вымпела это не удалось, или просто ни один торговец так и не появился, пришлось бы воспользоваться силами самого вымпела, а это почти стопроцентный провал. Флотские ведь знают, что вымпел пиратский корабль. Пришлось бы прорываться с боем. Рон продолжил читать послание. Вот это да. Только и смог выдохнуть он, ознакомившись с дальнейшим содержанием. Два рейдера под личным командованием майора Кареллы просятся в легион. Ты ему веришь, примарх? Финист ответил не сразу, лихорадочно взвешивая все за и против. Скажем так, Джозеф, лично я склонен поверить майору. Но он наш враг. Сколько раз мы едва уносили ноги от пушек его рейдеров. Сколько легионеров и членов экипажа погибло от разгерметизации пожаров в отсеках победоносца. Это, конечно, все так, но если бы я думал подобными категориями, то под моим началом никогда не было бы 5 легионов, 4 из которых набраны из негров. Не забывай об этом. Да, я понимаю, примарх, но тут другое, не могу выразить словами свои ощущения. Тебе не нравится, что он представитель земли, кадровый офицер, до настоящего момента находящийся на службе и вдруг решивший перейти на нашу сторону? Во, оживленно закивал легат первого легиона. Именно так, у меня это тоже вызывает странные чувства, согласился Рон. Но нам чертовски нужны его рейдеры. Победоносец сильно побит, и хватит нескольких точных попаданий крейсера, чтобы окончательно вывести его из строя. Вымпел почти безоружен. Но что если это ловушка? Не смогли взять нас в честной схватке и решили пойти на хитрость? Я подумал об этом, кивнул финист. И, нужно рискнуть. Внеси изменения в основное сообщение для гарпуна. Слушаюсь, нехотя согласился Тит и приготовился записывать. Когда финист закончил изменение плана атаки в связи с новыми возможностями, которые открывали для него рейдеры, прибежал один из легионеров, работавших в шахте. «Мы дошли, примарх». «Отлично», сразу понял Рон, о чем идет речь. Рабочие уперлись в стену АЭС. Осталось только дождаться результатов от Марлоу и Фербау. Ночью пришло сообщение и от этих городов, что проходы наконец закончены и все готово для выемки реакторов. В этот же момент послали сообщение гарпуну с согласием на все условия капитана Кареллы и изменениями планов. Чуть раньше пришло известие, что челноки захваченного торговца благополучно сели в 4 городах из 5. Обделенным оказался Александрск, что делало работу в этом городе бесполезной по определению. Но так уж получилось. Теперь всем оставалось только ждать начала праздника, но прежде удачной посадки челноков захваченного торговца. Праздник начался. Потоки людей в карнавальных нарядах текли по своим улочкам, вливаясь в единую реку шествия по главному проспекту. На движущихся сценах играли коллективы музыкантов, тут же раздавали пиво, разливая его из большущих бочек, которые волокли двойки лошадей. Среди веселящихся шествовали и легионеры в полном боевом облачении, поскольку карнавальные наряды могли скрыть и не такое. Городской шум, естественно, не мог не привлечь внимание Сэма Фредерика. В его кабинет, попросив разрешения, вошел генерал Йенхолл. «Что у вас?» – с вопросом обернулся Фредерик и только теперь заметил новое выражение лица генерала, радостное. А до этого казалось, что вояка улыбаться не умеет просто физически. «Уже успели поучаствовать в празднике аборигенов, генерал?» «Нет», – на секунду стушевался Йенхолл. «Ну говорите, что у вас?» «У меня две хорошие новости, сенатор». «Вот те раз», – усмехнулся Сэм Фредерик. «То ни одной, и даже более того, горсть плохих, то сразу две хороших. Говорите, генерал, говорите, в чем заключаются ваши хорошие новости?» «Мы поймали так называемого президента». Брови сенатора взлетели на лоб. Он уже и не чаял услышать подобную весть. «Сегодня ночью разведка засекла радиопередачу, и мы наконец смогли его изловить». «Замечательно. Это лучшая весть, что я слышал за последний месяц. А этого пирата, увы, сэр». «Ладно», — огорченно вздохнул сенатор Фредерик, подумав, что бочка меда по определению не может быть без ложки дегтя. «А что же вторая хорошая новость?» «Прибыли два рейдера, которые вели охоту за пиратами. С ними наши шансы поймать преступников значительно возрастают. Приятно слышать. Кстати, что с корветом? Все еще ремонтируется?» «Увы, сенатор, об этом я у вице-адмирала поинтересоваться забыл». «Неважно. Что насчет пленников, сенатор? Доставить их на орбиту, или...» Сэм Фредерик хотел поступить именно так, отлично понимая это многозначительное или генерала Янхола, не отбили бы опять этих пленников, как в прошлый раз. Вспоминая о тех событиях, спикер Сената каждый раз чувствовал себя оплеванным, но ему до смерти хотелось представить все так, что все эти празднества, которые сейчас снимаются его свитой, проходят именно в честь освобождения Рамира руководимыми им войсками от гнета местного диктатора. Ему хотелось, чтобы ни одна сволочь на земле не подкопалась и не обвинила его в подтасовке фактов. «Везите сюда», — выдавил из себя сенатор. «Пусть они в последний раз полюбуются на своего президентишку, и прикажите подготовить к старту шаттл. Я хочу убраться отсюда сегодня же». «Хорошо, сэр», — кивнул генерал и забурчал в рацию, отдавая необходимые распоряжения своим подчиненным, после чего произнес: «Пленника доставят через 15 минут. Они уже, оказывается, летят сюда. Отлично». Вдвоем они вышли на балкон, наблюдая за развитием празднества. «Что-то они излишне радостные», — пробурчал генерал. «Вы не находите?» Фредерик согласно кивнул, добавив: «Я же говорил вам, генерал, они будут действовать нам назло». «Да, сэр». С небольшим опозданием в небе появился вертолет, прилетевший с севера, и, покружив немного над городом, сел на крыше дома совета. Сэм Фредерик даже пошел лично встречать старого знакомого. «Я очень рад нашей новой встрече, господин президент», – злорадствовал спикер Сената, глядя на уставшего и покалеченного человека, поддерживаемого лишь дочерью. «Какая ирония, не правда ли? О чем ты?» – кряхтя и неловко переступая, спросил Шонраддим. «Народ веселится и ликует, еще не зная, что их предводитель снова пойман. Тут горевать надо». Раддим лишь усмехнулся, и Фредерик почувствовал пятками, что что-то не так. С чего это человеку ухмыляться, и не просто ухмыляться, а делать это так, как делают победители? А на победителя президент никак не тянул, в плену как-никак. «Стойте!» – остановил процессию Фредерик. Он больше не собирался ничего делать, не убедившись, что прикрыт со всех сторон и все козыри в его руках. А сейчас, судя по всему, пара тузов имеется в рукаве у этого старого проходимца. «В чем дело, сенатор?» – удивился генерал. «Еще не знаю». Неожиданно для всех Шонраддим засмеялся, хрипло, с надрывом, с каждой секундой все громче. «Чего ты смеешься, старый дурак?» – взвился Фредерик, накинувшись на президента Рамира. Сенатор затряс его за грудки, выкрикивая: «Если ты вздумал разыграть из себя придурка, то не старайся, не выйдет. Чего ты ржешь? Отвечай, сукин ты сын, или оглох». Сенатор захлестал президента по щекам, заставляя его замолчать. «Это вы оглохли, и не слышите ничего, кроме самих себя», все еще широко улыбаясь, сказал Шонраддим. «Послушайте, и все поймете». Сэм прислушался, но ничего не понял, не зная, что именно надо слышать. «А вот генерал, кажется, понял», — добавил Раддим, видя растерянное состояние сенатора. Фредерик хотел спросить у Янхола, что именно происходит, как у того зашуршала рация, и после включения в эфир прорвался чей-то голос. «Сэр, совершено нападение на АЭС. Повторяю, мятежники напали на АЭС». Только теперь Сэм Фредерик услышал раскаты частых выстрелов и звуки взрывов, а доклады застывшему на месте, как статуя, генералу продолжали сыпаться. «Сэр, также совершены одновременные нападения на АЭС в городах Фербау, Марлоу, Глинк и Александрск. Что задумали эти идиоты?» — обратился Сэм Фредерик к президенту. «Зачем нападать на собственные энергостанции?» Но Шонраддим и не думал отвечать, желая, чтобы землюки помучились неизвестностью. «Она высасывает силы быстрее, чем видимая и хорошо осознаваемая опасность». Так и не добившись ответа, спикер Сената вынужденно отвлекся на своего помощника с радиотелефоном орбитальной связи в руке. «Ну чего тебе? Он, наверное, хочет сказать, что пираты пришли в движение и идут к планете. Я прав, сынок?» Помощник сенатора лишь тупо кивнул. Фредерик выхватил телефон и, прокричав: «Слушаю», стал получать информацию. По мере подтверждения слов президента, лицо его буквально вытягивалось, а Шонраддим снова начал дико смеяться. «Уведите их отсюда», — прикрикнул Фредерик на конвоиров, не в силах больше слышать этот смех. «И подготовьте, наконец, челнок. И про эскорт не забудьте. Кирпичную стену АЭС давно заминировали, и осталось только ждать получения сигнала с поверхности, что можно действовать». Рон смотрел на циферблат своих часов, отсчитывающих обратное время, представляя, что происходит, согласно плану, там, наверху. Вот проходят праздничные колонны, вот они подходят к центру и заполняют всю площадь, солдаты не пускают их дальше в парк, и демонстрантам не остается ничего другого, как идти дальше, а дальше АЭС. С потолка отвалился кусочек глины, и финист понял, что люди скачут и веселятся уже над ними. Вот и настал час X, значения на циферблате обнулились. Финист живо представил себе, как легат Тит выкрикнул команду разойтись и, пока рамерцы разбегались по проулкам, переулкам и подворотням, повел в атаку 75 легионеров и 200 человек из сил самообороны Рамира в качестве группы поддержки. Выждав ровно 30 секунд, чтобы солдаты охраны плотнее втянулись в схватку с группой отвлечения внимания, Рон скомандовал: «Давай!» Сапер замкнул цепь, и в проходе раздался взрыв, чуть было не обрушивший свод. Но нет, неприятности удалось избежать, сапер точно рассчитал мощности направления взрыва. Свод не обрушился, а в стене зияла большая дыра. Вперед! Рон первым рванул к пролому, ведя за собой 25 легионеров и полсотни бойцов с сором, оснащенных в основном гранатным вооружением, поскольку если уж даже колунами десантную броню не взять с 20 шагов, то что уже говорить об автоматических винтовках МФ-100, имевших куда как худшие характеристики перед автоматами легионеров. Внутри комплекса АЭС уже вовсю надрывалась сигнализация, оповещая об экстренном отключении реактора и переводе его в режим консервации. Именно этого и добивался финист. Группа проникновения тем временем действовала четко, без лишней суеты и дополнительных приказов. Каждый легионер и боец с сором знал свою задачу и действовал соответственно. Бойцы рассредоточивались и блокировали коридоры, ведущие к реакторному помещению. С некоторым запаздыванием начались перестрелки, и взрывы раздались уже внутри здания. Десантники смекнули, откуда, что называется, ветер дует, и поспешили внутрь, но легионеры и бойцы с сором сдерживали их. С отрядом в 10 человек Рон спешил в сам реакторный отсек, еще глубже под землю. Солдаты на пути не встречались, им и делать нечего в святая святых АЭС. Попадались только лишь работники и специалисты самой станции, но они, естественно, проникновению не препятствовали. Вот и реакторный этаж. Отряд вломился в наблюдательный зал, переполошив персонал в белых, точно у докторов, одеяниях.